Глава 10. Масштабное развертывание. 16, 12, 2, 7, 13, 19, 12, 9, 16, 20, 28, 27, 19, 18, 1, 29. Последовательность имеет прямое отношение к содержанию книги. Возможно, главный герой уже стал немножко симпатичен нашим читателям. Молодой журналист находится в самом начале большого пути, на котором ему еще предстоит принять немало судьбоносных решений. Попадание в структуры аскетов России полностью изменило его судьбу, но оставим ненадолго нашего героя и обратим внимание на саму партию, темную лошадку, набирающую обороты предвыборной гонки. Пора, наконец, снять занавес и явить ее таинственного лидера. Толки об аскетах уже шли, пока в кулуарах и в полголоса, но выбраться из кромешной тьмы в сумрак им удалось. А даже это, как известно, мало у кого получается. Гениальная идея проведения такого масштабного мероприятия, как Всероссийская конференция по проблемам пенсионеров, несколько недель буквально витала в воздухе. А потом вдруг взяла и пришла в голову вождю аскетов всего мира Климу Моржовому. Лидер партии осознал, что сегодня Отечество действительно нуждается в неслыханной по размаху акции с участием представителей политической, культурной и спортивной элиты страны. Тем более, что это одни и те же люди. Конференция — решающий шаг, направленный на продвижение аскетских идей в народные массы. После ее проведения о существовании партии должна узнать каждая собака. Правда, советники Моржового пытались отговорить его от этой, на первый взгляд, безрассудной затеи. Их аргументы сводились к тому, что организация мероприятия упрется в отсутствие финансовых средств. Но Клим был непреклонен. Внутренний декрет «Последним напряжением сил» требовал от региональных отделений направить в центр все имеющиеся материальные средства. Каждый рядовой аскет обязан был вынести из дома и сдать в ломбард все личное имущество. Недвижимость партии закладывалась, в нескольких крупных банках под сумасшедшие проценты оформлялись огромные кредиты. Выбора не было. Моржовый распорядился закончить сбор средств в течение месяца. Аскеты играли по-крупному. Либо пан, либо пропал. В результате удалось наскрести наличными довольно внушительную сумму, для хранения которой Микки Гэндон арендовал парусную яхту на Москва-реке. Известный своей предпринимательской жилкой аскет уже через два дня предлагал желающим услугу «олигарх на час». За небольшую сумму в 500 рублей можно было совершить 20-минутный круиз и в прямом смысле искупаться в деньгах. К новоиспеченным миллиардерам представлялись дрочевские церберы-телохранители, уполномоченные бить богатеев дубинками в случае попытки присвоения хотя бы толики аскетских сокровищ. От клиентов не было отбоя. Внеочередное заседание политического бюро партии, посвященное организации конференции, прошло в личных апартаментах Моржового в одном из люксов пятизвездочной гостиницы «Уолдорф Астория». На повестку дня были вынесены следующие вопросы. Место проведения. Список гостей. Приглашенные звезды. Меню. Освещение и пиар-компания. По всем пунктам возникали серьезные разногласия. Консервативно настроенный Генри Маслоу предлагал трансатлантический лайнер с Брайаном Уилсоном в качестве приглашенной звезды. Прогрессивно мыслящий Микки Гэндон настаивал на фешенебельной гостинице с блюзменами «Мистер Картхолдер». Неподлежащее обжалованию решение оставалось за Климом. Стоически выслушав каждого, вождь хлопнул кулаком по столу, а заодно 50 граммов коньяку, и назначил ответственного по каждому пункту. Место проведения конференции предстояло подыскать Микки Гэндону. Подбор артистов лег на плечи Владимира Ильича Членина. Пиар-компанию курировал убит в МДИЛа. Обеспечить гостей провиантом должен был Генри Маслоу, а составлением списка гостей главный аскет страны решил заняться лично. Сроки выполнения всех работ жесткие — 2 недели. Гэндон сразу взял быка за рога. По своим каналам ему удалось выяснить, что лучшего места для проведения конференции, чем фешенебельное подмосковное охотхозяйство «Смерть шпионам», не найти. Отдельные бунгало класса люкс, шикарный ресторан, конференц-зал со спутниковой связью, три прекрасные бани, финская, русская, турецкая, девственные леса с разнообразной живностью и многое-многое другое. Стоимость аренды на две недели по принципу «все включено» составляла 500 тысяч долларов. Сумма немалая, но приемлемая. Не теряя ни минуты, аскет отправился в ближайший музыкальный магазин. У компетентных сотрудников отдела зарубежной эстрады он выяснил, что классикой женского вокала в Великобритании считаются композиции Петулы Кларк, единственной представительницы прекрасного пола, участницы так называемого «британского вторжения в Соединенные Штаты». Консультант пояснил, что в середине 60-х американцы боготворили музыкантов «Туманного Альбиона». До нас дошли только самые известные — «Битлы» и «Роллинги». А в те времена в билбордах фигурировало добрых два десятка британских имен. Микки улыбнулся и приобрел диск «Лучших вещей певицы». Владимир Ильич Членин сидел на телефоне, обзванивая менеджеров российских музыкантов. Ему было выделено 150 тысяч долларов. Размах, казалось бы, огромный. Можно нанять целый цирк или, наоборот, пригласить маститого мэтра. Как профессионал высокого класса, Членин хорошо представлял, что такое гала-эффект, поэтому склонился ко второму варианту. Гости скорее запомнят короткое и пресное выступление любого сколько-нибудь раскрученного персонажа, нежели яркое шоу со сложными фокусами и смертельными номерами от неизвестных артистов. Однако расценки отечественных звезд зашкаливали. Бюджетные варианты стартовали с 50 тысяч зеленых. Такую сумму просили либо начинающие исполнители, только пробивающие дорогу на олимп шоу-бизнеса, либо давно забытые деятели, о которых в прессе не писали бы даже в случае их смерти. Тех, кого за последние 10 лет хотя бы раз показали по телевизору, можно было купить за 100 тысяч. Отметки в 150 не существовало. Следующая ценовая категория начиналась с 200. В нее попадали известные всей стране артисты, которые мудро не лезли на рожон с новым творчеством и указывали в концертной программе только лучшие хиты и любимые песни. Действительно, знаменитые и востребованные музыканты отдавались за полмиллиона. Надо было что-то предпринимать. Дела у Бида шли гладко. Пиаром в собственном издании главный редактор не ограничился, разработав нехитрую схему привлечения внимания к конференции. В подъездах планировалось расклеить листы с коротким посланием населению. «Пенсия. Вопрос власти задается. Пиши здесь, что узнать. Ответ гарантированно». По задумке Убида, жители должны письменно выражать свое мнение по поводу работы отечественной пенсионной системы, а также задавать руководству страны насущные вопросы, возможно, нелицеприятные. В правом нижнем углу каждой листовки гордо красовался портрет Клима. Объявления множились на простеньком ксероксе, присвоенном Убидом после поножовщины с одной африканской делегацией. Поэтому могучий профиль лидера аскетов уже на 10-й листовке стал напоминать кляксу. Но поскольку главной задачей была экономия средств, возражать против такой незатейливой рекламы Моржовый не стал. Во время работы над списком гостей Клим ложился спать за полночь. Шел уимблдонский теннисный турнир. Советники вождя денно и нощно составляли анкеты представителей российского истеблишмента, полная картотека была готова через трое суток. Не вставая с постели и не позволяя этого обитающим там же дрочевкам, Клим лично определял достойных. Вследствие тотальной экономии Гэндону пришлось работать в интернет-кафе «Плотские утехи». Заказав чашечку кофе, он пытался дозвониться Виктории, вновь надеясь поставить ее на бабки. «Алло, Вики, ты меня слышишь?» «А кто говорит?» «Человек на миллион долларов, Микки Гэндон». «Сеньор Гэндон, наконец-то, куда вы пропали?» В голосе певицы чувствовалось недовольство. «Я уже месяц не могу с вами связаться. Что с моим продвижением? И почему всего на миллион?» «Мы только начинаем. Возникли сложности, теперь все позади. Твой прорыв полностью подготовлен. Есть гениальные задумки. Надо срочно встретиться, обсудить детали. Когда будешь в Москве?» «Завтра прилетаю». «Отлично. Я в столице. Разговор не телефонный. Завтра и пересечемся. Ресторан творческой богемы «Апломб» на Котловой». «Вообще-то я планировала посетить биеннале современного искусства», — хмыкнула певица. «К лешему биеннале. Надо быть...» Гэндон нажал «дисконнект» и снял наушники. На секунду аскет засомневался, стоило ли так делать. А вдруг не придет? Но через пару мгновений предательские мысли покинули его. «Придет. Куда денется?» Оставшиеся 15 минут оплаченного времени Микки решил использовать с толком и посетить сайт советского мэна. Генри Маслоу не пришлось долго искать источник наполнения чрев участников будущей конференции. Соломоныч давно подумывал пустить с молотка свою злосчастную маслобазу и сразу принял предложение акулы большого бизнеса Сергея Делерайна. Алчущий сиюминутной выгодой мультимиллиардер не скупился, понимая, что пищевое предприятие с налаженными путями реализации — лакомый кусок по нашему времени. Сделка была выгодна обеим сторонам. Делерайн получил базу, а Маслоу — небольшую сеть гостиниц на час, место имения и полноценную поляну для скетской конференции. 300 килограммов семги, 500 литров вкусной, 35-литровых банок красной икры, 4 цистерны пролетарского, далеко не полный список яств, 100 пачек презервативов домашние и 300 тысяч рублей на сопутствующие расходы, приборы, официанты, хлеб прилагались. Владимир Ильич очень удивился, когда около 9 вечера в поисках серьезного игорного заведения оказался на площади Свободной России имени Ильича. Небезразличное население в свое время очень взволновал вопрос, почему эта площадь Свободной России стала имени Ильича. Комиссия по именованиям тогда спокойно разъяснила, что площадь названа в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, а обеспокоенным следовало бы проявить больше сообразительности. Кроме того, печально, что в наше демократическое время прекрасное отчество Ильич до сих пор вызывает ассоциации исключительно с вождем мирового пролетариата. Правда, если бы сама комиссия проявила чуть больше сообразительности, то смогла бы предвидеть, что площадь станет излюбленным местом встречи московских геев. Подземная парковка торгового центра «Еврейский» соседствовала с черным ходом в фешенебельное казино. Не в правилах членина было проникать в подобные заведения через парадные ворота. Одеться прилично ни времени, ни возможности не было, так что Ильич нацепил casual — клетчатый твидовый пиджак, вельветовые туфли, потертые джинсы и техасский галстук. Все это хозяйство было куплено в секонд-хенде за несколько часов до визита в игорный дом. Изюминка стиля — зеркальные солнечные очки, как у американских копов, и снующая по уголкам рта зубочистка. Обескураженная, уверенной походкой незваного гостя охрана пропустила его без слов. Однако слишком дешевый по местным меркам прикид все же насторожил старшего секьюрити. Еле заметным движением глаз он приказал парочке подчиненных понаблюдать за посетителем. Два бугая в атласных костюмах, готовые вышвырнуть из заведения любого, решительно направились за Ильичом. Оказавшись в центре огромного зала, наполненного рулеточными и покерными столами, блестящими автоматами и зазывающими бинго, двойник вождя мирового пролетариата ловким прыжком уселся на высокий стул около барной стойки. Возле стеллажей с напитками висел картонный постер «Виски бульдог» для тех, кто понял жизнь. На вопросительный взгляд бармена членин ответил неожиданно. Не моргнув глазом, резко выплюнул зубочистку так, что она впилась в слово «бульдог». Переглянувшись, охранники удовлетворенно удалились. «Потрать побольше льда и поменьше времени, дружище. Не думаю, что задержусь у вас тут». Бармен, понимающе кивнул и, почтительно улыбнувшись, засеменил готовить напиток. Джонни Пенос был крайне недоволен, когда убит Мдила вызвал его к себе и предложил заняться расклейкой объявлений. Долговязому американцу хотелось побездельничать, но по тону предложения можно было догадаться, что трудиться все же придется. «God damn, убит! Больше запрячь некого!» «Делай, что говорят. Для начала возьми 1000 листовок». «Окей, окей». Американец поднял обе руки, будто сдаваясь. «Ты же знаешь, я работы не боюсь». «Мои люди следят за тобой». Загрузив агитки в багажник рабочего «Жигуленка», Пенос решил-таки сычкануть. Но нужно было на кого-то переложить обязанности. Кандидат подвернулся сам. Темнокожий молодой человек, подрабатывающий рекламным сэндвичем с двухсторонним призывом пользоваться стоматологической клиникой «Марио Зубини». Вдобавок промоутер раздавал информационные проспекты малопонятного содержания. Мозг Джонни моментально сгенерировал план действий. Не выходя из автомобиля, он обратился к африканцу. «Hey man, what's up? Я говорить по-русски?» «Хорошо, сколько он тебе платит?» Пенос указал на украшающее сэндвич фото Марио Зубини, который подозрительно напоминал тезку, протагониста знаменитой компьютерной игры. «100 рублей в час плюс 10 копеек за каждое объявление?» В ответе чувствовалось разочарование в работодателе. «Плачу 3 штуки в день. Работаешь неделю, 21 кусок твой. Оплата ежедневно». Африканец аж просветлел. «Что делать?» Владимир Ильич испытывал небольшой мандраж. Первое серьезное задание — это не шутка. Но возможность зарекомендовать себя перед вождем прибавила ему сил, и у него пошел аптайм, начало фартить. За покерным столом в тот день собрались настоящие лохи. Два пафосно одетых студентика, прожигающих родительские денежки, гламурная девица с бритым папиком за спиной и состоятельная пожилая дама, скрывающаяся от одиночества в казино. Лучших партнеров не придумаешь. Прекрасно разбираясь в тонкостях безлимитного техасского холдема, Членин при первой же возможности повышал ставки, играя до конца с любыми картами. Горы фишек, небрежно сдвигаемых Ильичом в сторону крупье, завораживали оппонентов, заставляя их раз за разом пасовать. Золотая молодежь пыталась переломить ход игры, иногда принимая предлагаемые условия. Но поведение новичков во время таких розыгрышей читалось без труда, и Членин либо сам сбрасывал карты, либо шел в лобовую атаку, срывая банк сильнейшей комбинацией. Только за первый час его стэк удвоился, дойдя до 280 тысяч долларов. «Знаешь, кто это?» Гэндон небрежно кинул на столик диск Питулы Кларк. «Очередная западная фифа?» «Это твоя путевка к первым строчкам хит-парадов». По выражению лица собеседницы, аскет понял, что этот простой прием в очередной раз сработал. Виктория с нескрываемым любопытством крутила в руках компакт-диск. «Это Питула Кларк. Ее песни — классика британского вокала и эталон качественного музыкального продукта. Теперь слушай. Ты прекрасно поешь и шикарно выглядишь. Единственное, чего нам не хватает, — это материала. То есть настоящих, грамотно написанных и искусно сверстанных песен. Поэтому я предлагаю сделать свои версии хорошо забытых композиций Питулы. С госпожой Кларк я уже договорился». Микки громко отхлебнул черного кофе. «Таможня дает добро». «Продолжайте». «Есть два варианта. Первый — умопомрачительный. Ты записываешь альбом суперхитов прошлых лет «Russian Prime Star Victoria Sings Pitula's Best». Второй попроще. Перепеваешь главный хит Питулы «Downtown» в танцевальной версии, и он заряжается на ближайший сборник для новичков». «Для новичков? Я думаю, вы понимаете, что это не то...» «Понимаю», — Гэндон кивнул. «Нам нужно все и сразу. Альбом лучших вещей, не меньше. Так ты в деле?» «Ну, звучит заманчиво. А какие условия?» «Более чем гуманные. 500 тысяч долларов за все. Авторские, запись, тиражирование, промо. Альбом под ключ. 15 проверенных временем хитов у тебя в кармане. Плюс сама Питула будет восхищаться твоим исполнением. Что скажешь?» «Нет». Виктория посмотрела в глаза Гэндону. «У меня нет таких средств, господин продюсер. Спасибо за интересное предложение, но оно не для меня». «Ожидаемая прибыль в 7 раз превышает затраты. Думаю, все же стоит затянуть пояса. Почему нет?» «Простите, в настоящий момент я не располагаю такими деньгами»,